525-я ночь. Когда же настала 525-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что птица летела с Джаншахом 2 дня, пока не прилетела к той земле, где было гнездо, и спустилась с ним там и сказала: «О, Джаншах, вот гнездо, в котором мы были». И Джаншах заплакал горьким плачем и сказал птице: «Я хочу, чтобы ты снесла меня и доставила в ту сторону, куда улетели твой отец и мать, и откуда они приносили пропитание». «Слушаю и повинуюсь, о Джаншах», — ответила птица. И затем она подняла его на себя и полетела, и летела, не останавливаясь, 7 ночей и 8 дней, пока не достигла высокой горы. И тогда она спустила его со своей спины и сказала: «Я не знаю за этой местностью больше никакой земли». И Джаншаха одолел сон, и он заснул на вершине этой горы. А пробудившись от сна, он увидел вдали сверкание, наполнявшее своим светом воздух. И он растерялся, видя этот блеск и сверкание, и не знал, что это блестит та крепость, которую он разыскивает. А между ним и ею было расстояние в 2 месяца, и построена она была из красного яхонта, а комнаты в ней были из желтого золота. И в крепости была 1000 башен, построенных из драгоценных металлов, которые извлекают из моря темноты, почему и была она названа Такни, крепостью драгоценностей, так как состояла из драгоценных камней и металлов. И это была большая крепость, и владыку ее звали Шахлан, а он был отец 3 девушек. Вот что было с Джаншахом. Что же касается Сид-Шамсы, то, убежав от Джаншаха и отправившись к своему отцу, матери и родным, она рассказала им о том, что случилось у нее с Джаншахом, и поведала им его повесть, и осведомила их о том, что он странствовал по земле и искал чудеса, и сообщила им о его любви к ней, и о своей любви к нему, и о том, что произошло между ними. И, услышав от нее эти слова, ее отец и мать сказали: «Не дозволено тебе Аллахом совершить с ним такое дело». И потом отец ее рассказал об этом случае своим телохранителям из маридов джиннов и сказал им: «Всякий, кто увидит человека, пусть приведет его ко мне». А Сид-Шамса рассказала своей матери, что Джаншах влюблен в нее, и сказала: «Он обязательно придет к нам, так как, когда я улетела с верхушки дворца его отца, я сказала ему: если ты меня любишь, приходи в Такни, крепость драгоценностей». И, увидав это сверкание и блеск, Джаншах пошел по направлению к нему, чтобы узнать, что это такое. А Сид-Шамса послала одного из телохранителей по делу в сторону горы Кармус. И когда этот телохранитель шел, он вдруг увидел существо человеческой породы. И, увидав его, джин подошел к нему и приветствовал его. И Джаншах испугался этого телохранителя, но все-таки ответил на его приветствие. «Как твое имя?» — спросил джин. И Джаншах ответил: «Мое имя Джаншах. Я схватил одну джинию по имени Сид-Шамса, так как мое сердце привязалось к ее красоте и прелести. И я люблю ее великой любовью, и она убежала от меня после того, как вошла во дворец моего отца». И он, плача, рассказал Мариду обо всем, что случилось у него с Сид-Шамсой. И когда телохранитель увидал, что Джаншах плачет, его сердце сгорело. И он сказал ему: «Не плачь, ты достиг того, чего желал. Знай, что она любит тебя великой любовью. Я осведомила своего отца и свою мать о твоей любви к ней, и все, кто есть в крепости, любят тебя из-за нее. Успокой же твою душу и прохлади глаза». И затем Марид посадил Джаншаха на плечи и летел с ним, пока не достиг Такни, крепости драгоценностей. И пошли вестники к царю Шахлану и к Сид-Шамсе, и к ее матери, оповещая их о прибытии Джаншаха. И когда пришла к ним весть об этом, они обрадовались великой радостью. А затем царь Шахлан приказал всем телохранителям встречать Джаншаха и сел на коня вместе со всеми телохранителями, ифритами и маридами, и выехал Джаншаху навстречу. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.